на снежном костре. И взвился костер высокий, над распятым на кресте равнодушный снежноокий. Ходят ночи в высоте, молодые ходят ночи, сестры пряхи снежных зим, и глядят, открывши очи, завивают белый дым, и крылатыми очами нежно смотрит высота. Вейся, легкий, вейся, пламень, увивайся в круг креста, в снежной маске, рыцарь милый, в снежной маске ты гори. Я ль не пела, не любила, поцелуев не дарила от зари до зари. Будь и ты моей любовью, милый рыцарь, я стройна, милый рыцарь, снежной кровью, я была тебе верна, я была верна три ночи, завивалась и звала, я дала глядеть мне в очи, крылья легкие дала. Так гори и ярый светел, я же легкою рукой размету твой легкий пепел по равнине снеговой.